Несомненно, глаза Пепиты с их небесной ясностью и спокойствием совсем иные. Нельзя, однако, утверждать, будто они взирают с холодным равнодушием. Они полны кротости и нежности. Они с любовью останавливаются на луче света, на цветке, на любом неодушевленном предмете. Но с еще более мягким, человечным и ласковым чувством они взирают на ближнего. Однако никто, как бы молод и самонадеян он ни был, не осмелится предположить в этом спокойном и мирном взгляде что-нибудь большее, чем простое человеколюбие, христианскую любовь к ближнему и, в крайнем случае, дружеское расположение. Неужели все это искусственно? Неужели Пепита только талантливая комедиантка? Но мне кажется невозможным такое совершенное притворство, такая тонкая игра. Значит, сама природа руководит и служит направляющим началом для этого взгляда и этих глаз. Безусловно, сперва Пепита любила свою мать. Затем, в силу обстоятельств, из чувства долга, полюбила дона Гумерсиндо как спутника жизни. А когда все земные влечения в ней угасли, она, полюбив Бога и все живое из любви к Нему, обрела, возможно, безмятежное и даже завидное состояние духа. Достойным порицании тут может быть лишь ее безотчетный эгоизм. Ведь так удобно любить без страданий, без борьбы со страстью, превращая любовь и привязанность к другим в некое добавление и дополнение к любви к самому себе. Иногда на меня находит сомнение. Осуждая в душе Пепиту, не осуждаю ли я себя? Достаточно ли я знаю, что происходит в глубине ее сердца, чтобы ее судить? Быть может, полагаю, что вижу ее душу, я вижу свою. У меня не было и нет страсти, с которой приходилось бы бороться. Все мои склонности и стремления, добрые и дурные, благодаря вашим мудрым советам, без препятствий и затруднений направляются к одной цели. Когда я достигну ее, будут удовлетворены не только мои благородные и бескорыстные, но также и эгоистические желания. Любовь к славе и к знаниям, интерес к далеким странам, жажда приобрести имя и известность. Все мои помыслы связаны с избранной мной дорогой. Вот почему мне порой кажется, что я заслуживаю порицания больше, чем Пепита, если предположить, что она его заслуживает. Я получил уже низший духовный сан. В душе отказался от мирских сует. Принял танзуру, посвятил себя алтарю. И однако мне мерещится блестящее будущее. С удовлетворением я считаю, что могу его достичь, что у меня есть необходимые для этого положительные качества, хотя иногда, борясь против чрезмерной самоуверенности, я призываю в помощь себе скромность. Ну, а эта женщина? К чему она стремится? Чего она хочет? Я порицаю ее за то, что она заботится о своей красоте, за то, что она, быть может, радуется ей, за чистоту и изысканность ее наряда, за кокетство, таящееся в самой ее скромности и простоте. Ну и что же? Разве добродетель должна быть неряшливой? Разве святость должна быть грязной? Разве чистая и ясная душа не смеет радоваться красоте тела? Странно, что я так неблагожелательно смотрю на стремление Пепиты к чистоте и изяществу. Быть может, это происходит потому, что она должна стать моей мачехой, но ведь она этого не желает. Она не любит батюшку. Впрочем, женщина — удивительное создание. Как знать, не склонна ли она уже в глубине души полюбить батюшку и выйти за него замуж? Быть может, понимая, как высоко ценится то, что дорого обошлось, она намерена сперва измучить его пренебрежением, подчинить своей власти, проверить постоянство его чувств и, наконец, спокойно сказать ему «да». Увидим. Во всяком случае, праздник в саду был безмятежным и радостным. Мы говорили о цветах, фруктах, прививках, посадках и множестве других вещей, относящихся к земледелию. Причем Пепита превосходила своими агрономическими познаниями и моего батюшку, и меня, и сеньора Викария, который слушает ее, раскрыв рот, и клянется, что за свои 70 с лишним лет, за которые он объездил почти всю Андалузию, он ни разу не встречал более умной и рассудительной женщины.